Глава 9. Красная зона резиденции Джитау, главный жилой купол центрального поселения, планета Кедрония, 4КВ67-3, системы Абеллары. 10-я Симпрария 416 года эры восстановления. «Так вот на что мы подписались», — усмехнулся Марков, — «на спасение человечества. И ордена, конечно, для нас уже приготовили». «Рене, прекратите», — поморщилась Гвенвей, — «пусть советник все объяснит». «Благодарю вас, леди», — кивнул Гелла-младший, — «но это займет определенное время». «Мы вас слушаем», — согласился Вольск. Он подумал, что, несмотря на скудный завтрак, который им предложили перед отлетом на карантинной станции, голодная смерть ему не грозит, по крайней мере, в ближайшие несколько часов. «Планета Фаренго», — начал советник-представитель, — «была открыта беспилотным зондом в 212 году и отнесена к планетам земного типа, предельно перспективным для колонизации. Кислородная атмосфера, умеренный климат, теплый океан — идеальные условия для колонии. Фаренго могла стать второй Аурелией и третьей планетой, где людям не надо было бы сидеть в куполах. Но планета находилась очень далеко, в темном агрегате Ориона, и входила в сферу Гормы, — напомнил Марков. — Да, вы правы, детектив. Звездная система планеты входила в сферу юрисдикции управляющей планетой ящеров Гормы, о чем через знающих было получено предупреждение, еще в правлении императора Деку Асмира. Примечание. Об императоре Деку Асмире и его времени смотрите в приложении «История эры восстановления». Конец примечания. «От каких именно знающих?» — спросил Марков. Судя по тому, что Гелло не отреагировал на его бесцеремонность, Вольск понял, тиранеец приступил к выполнению своих профессиональных обязанностей. «От знающих Пифии. Планеты женщин?» «Да», — подтвердил советник, подумал и добавил. «В наших архивах, детектив, речь идет о предупреждении с Пифии. Но аналитики не исключают того, что источником предупреждения были иные знающие, а пифийки только передали его императорскому совету. Супруга тогдашнего канцлера была с Пифии, к ее советам прислушивался сам император». «Уже интересно. Хищная сущность, которая не так давно проявилась в детективе, вновь выступила в его позе и выражении лица. Он явно нащупал какую-то взаимосвязь между событиями. Он очень информированный и был допущен к секретным архивам», — предположил археолог. «Как и большинство интеллектуалов, опережающих планет, Вольск давно усвоил, все, что касается таинственной и могущественной корпорации знающих, обсуждать не принято и даже опасно. Это было одно из древнейших табу, восходящих к эпохам до эры восстановления. Поэтому, — продолжил советник, — колонизация Фаренго была отложена до лучших времен. В 235 году на планете побывала экспедиция аурелианского академика Нурасова на рейдере Тинтажель. Экспедиция обнаружила на западном континенте планеты очень древние руины. Позже знающие объявили, что это руины поселения погибшей цивилизации ползучих отцов. Этих легендарных существ ящеры считают своими то ли творцами, то ли наставниками. Их памяти ящеры воздают божественные почести». «Это, конечно же, весьма и весьма познавательно, советник». Марков вызвал на поверхность стола новый пакет с соком. «Но вот мне интересно, что аналитики вашей службы говорят относительно такого вопроса. Почему с 235 по 393 год к Фаренго не было отправлено ни одной экспедиции?» Следователь открыл пакет и зачем-то понюхал его содержимое. «За полтора века ни одной экспедиции к планете, идеально подходящей для колонизации. Почему?» «Это не совсем так. В архивах нет ни одного упоминания об экспедиции к Фаренго после Нурасова. Ни одного», — заверил Марков, отпивая из пакета. «Академик Хосро Нурасов не представил научной общественности Аурелианского университета полного отчета об экспедиции на Тинтажеле», — сказал Гелло. «Но вскоре после возвращения к опережающим планетам он получил аудиенцию у императора. Такое приглашение по тем временам означало, что экспедиция привезла сведения исключительной важности. Записи на высочайших аудиенциях не велись, а письменный экземпляр доклада Нурасова был засекречен под грифом на 2 уровня выше, чем 3А. Насколько нам известно, этот экземпляр был записан на бумаге рукой самого академика и никогда, никаким способом не переводился в цифровую форму. Документ, согласно нашим данным, был утерян во время смуты. Сгорел во время пожара в императорских архивах вместе с материалами экспедиции. «Фантастика!» — восторженно прокомментировал Марков. «На бумаге! Сгорел! Приключенческая трика! Правда же, доктор Вей? А где Сиоран дал аудиенцию академику?» «В своей резиденции Шикана на Сагунте. Там Сиоран провел последние годы жизни. Но императорские архивы, если я не ошибаюсь, горели на земле, а не на Сагунте». «Не ошибаетесь, детектив. Документ действительно хранили на земле. Дворец сгорел во время переворота. А Сагунский архив?» «Там ничего не нашли. Судя по всему, после смерти Сиорана его преемники все ценное вывезли на землю. Хорошо искали?» «Очень хорошо, не сомневайтесь. А когда искали?» «Неоднократно и в разное время. Последний раз в 90-х годах прошлого века». — Ага, ясно. А когда ничего не нашли, то отправили к Фаренгу Уриил? — Насколько мне известно, да. — Так это все-таки была инициатива координаторов вашей службы, а не ученых университета? — Что же это вы, Гелу, нам тогда рассказываете про несекретную экспедицию? — Официально экспедицию снаряжал и финансировал университет планеты Альфа-Альфа. Мы только ждали прибытия результатов и не дождались. — Рене, вы спешите. — вмешалась Гвенвей. — До Уриила мы, я полагаю, еще доберемся. Советник ведь нам намекнул, что между экспедициями Нурасова и Анволи какие-то полеты к Фаренгу все-таки были. Я ведь правильно вас поняла, советник? — Да, доктор Вей, вы поняли правильно. Было 2 полета беспилотных аппаратов и необъявленная экспедиция флота в 302 году. То есть все это было еще до той смуты, когда якобы сгорел доклад Нурасова, — уточнил Марков. — До смуты. Беспилотные корабли дважды высаживали киборгов, с которыми после высадки прерывалась связь. Причины этого не определены до сих пор. Летающие в атмосфере роботы возвращались, но стоило киборгу достичь поверхности планеты, связь с ним быстро терялась. Поэтому по приказу императорского совета флот послал военный фрегат с экипажем. Экспедиция 302 года бесследно исчезла в районе темного агрегата. Мы даже не знаем, долетели ли они. Это, наверное, был исчезнувший фрегат «Атон», корабль контр-адмирала Варвика Гридеса, прадеда нынешнего вашего верховного координатора, — предположил Марков. О его потере было объявлено в официальном сообщении командования флота, но никто никогда не упоминал, что «Атон» летел к Фаренгу. Высокий уровень секретности, детектив. Очень высокий уровень. Да, вы правы, это была экспедиция, которой руководил прадед Оушена Гридеса. После той неудачи никаких попыток исследовать Фаренгу не предпринималось более 90 лет. Фаренгу в документах службы тех лет получила статус запретной планеты. Только статус? Может, она входила в список планет, за высадку на которые полагалось уголовное наказание? Она не входила в список. Запрет мотивировался крайней степенью опасности для исследователей планеты. Значит, ваши координаторы, советник, отправили Фелицию Анволи и ее команду на верную гибель? Ведь им ничего не сказали о предыдущих полетах, о запретной планете. На бесстрастном до того времени лице Гвенвей проступили розовые пятна. А это, к вашему сведению, были выдающиеся ученые, цвет альфианской науки. Я знала Фелицию, хорошо знала ксенобиолога экспедиции Сайну Тари. Мы вместе работали на Сельве и на планетах звезды Каптейна. Примечание. Звезда Каптейна — красный карлик спектрального класса М0, расстояние до Земли менее 4 парсеков. Конец примечания. При подписании контракта, насколько мне известно, Сайни сказали, что прогноз успешности экспедиции 82%. Вы меня понимаете? 82! А какой процент был реально? Вы должны знать, Гелу. Прогностические вычислители всегда находились под контролем службы. 6%. Гелу смотрел прямо в глаза арпикранской аристократки. «Да, именно так, 6% вероятной успешности миссии». «Сволочи!» — отрезал Марков. Гвенвей молча покачала головой. Вольску показалось, что она еле сдерживает себя. «Неудивительно», — решил археолог. Сайна была ее близкой подругой, а она никогда не подписала бы контракт, если бы ей тогда сообщили реальный прогноз. Это ведь преступление. Если прогноз успешности экспедиции 82%, это одна сумма за риск, а если 6%, совсем другая, на два порядка больше. Те люди службы были хуже сволочей, они преступники, они подставили ученых. И ведь Гэлло не сказал, что они наказаны, и не скажет. Я так понимаю, — вступил в разговор Вольск, — что кто-то или что-то мешало нам исследовать Фаренгу? Вероятно, это были ящеры с Гормы, да? Это одна из версий, — живо отозвался советник. На Гвен Вэй он старался не смотреть. Но ведь Уриилу все-таки удалось исследовать планету. После схода с темных путей Супремус Уриила послал нам краткий отчет. Там значилось, что посадочные аппараты успешно достигли поверхности Фаренгу, высадили ученых, а через 2 месяца возвратили на борт живыми всех, кроме упомянутой Сайны Тари и пилота поискового вертолета. Они погибли на планете, их тела не найдено. — А разве адмирал Маккослеп не говорил вам об этом, леди? Марков взглянул на Вэй. — Нет. Глен Вэй сделала вид, что не поняла намека. Она по-прежнему сидела, плотно сжав губы. Вольск поспешил ей на помощь. — Похоже, что на этом история не закончилась. — История не закончилась, — согласился советник. В отчете Супремуса упоминалось, что поврежден радиатор двигательной секции. Это произошло на обратном пути во время захода на темные пути в Лемесе Ориона. Степень повреждения Супремус определил как непредставляющие значительной угрозы и отнес его на счет столкновения с неизвестным малоразмерным космическим телом. Тем не менее, до Альфы Уриил из-за перегрева секции долететь не смог и встал на ремонт на орбите Кедронии. Я уже говорил, что экипаж и членов экспедиции на время ремонта Супремус решил не выводить из сна, поэтому они ни с кем из кедронийцев не общались. Но компьютер ремонтного блока должен был обмениваться данными Супремусом корабля. Он и обменивался. Эти данные у нас есть. Но там нет ничего об экспедиции. Сугубо техническая информация, отчеты примитивных ремонтных роботов, перечень затраченных материалов, данные по расходу энергии. Повреждения были ликвидированы в течение 10 рабочих часов. Кораблю после проверки двигателей был автоматически выдан сертификат исправности, и он ушел на 56-й Лимис. Больше его никто никогда не видел. Последнее сообщение Супремус отправил перед заходом корабля на темные пути. Стандартный набор данных о работе оборудования. Ничего подозрительного. «А когда обнаружили, что с Уриила кто-то скачал информацию?» — спросил Марков. 7 стандартных недель назад. То есть 22 года не могли обнаружить, а 7 недель назад вдруг прозрели? Я не верю, так не бывает. При повторной проверке памяти ремонтного блока обнаружили следы несанкционированного трафика данных большого объема. Какого? — спросил уже Вольск. Терабайтового, как минимум. Кто-то выпотрошил память Супремуса? Да, каким-то образом подобрав коды и используя каскады аналоговых и сингулярных масок. И этого не заметили тогда, в 394-м? Тогда началась Великая война. Кедрония стала чуть ли не передовой базой 6-го флота, всех людей службы кинули на подавление саботажа, на поиски наланских партизан, агентов-ящеров, а расследование гибели Уриила свернули на полпути. Ну и плюс к тому следы трафика взломщики тщательно замаскировали. Адресные цепи удалось проследить? Через 22 года, вы шутите? Да и о самом взломе наши техники узнали по теням теней следов, почти случайно. Потом перепроверяли, сами себе не верили. Вы вскоре сможете все проверить. Мы надеемся, что такой квалифицированный археолог, как вы, сможет найти что-то такое, чего не заметили здешние техники. Понятно. Но каким образом взломщики подобрали коды к корабельному Супремусу? Мы думаем, что это дело агентуры. Даже не думаем, мы почти уверены. Кто-то с Альфы отдал или продал им информацию. Если бы экспедиция была нашей, секретной, мы бы поставили на Супремус свои барьеры, их бы не преодолели. Перемудрили, значит, со своей непричастностью? Можно и так сказать. А где мы теперь найдем эти данные? Есть, по крайней мере, 2 пути, — предложил советник. Через черный ящик колонии и через подземных. Скорее всего, это их работа. Стоп, стоп. Вдруг спохватился Марков. Вернемся немного назад. Я вот, простите за тупость, так и не понял, почему это вдруг, через 22 года после событий, вы кинулись искать какие-то тени, теней, следов? Что случилось? Что-то же должно было случиться. Вы опять правы, детектив, усмехнулся Гелу. Случилось. И вы даже знаете, что. Вы же, наверное, перед отлетом просматривали сводки по вашему министерству? 7 стандартных недель назад... Подождите, подождите. Тираниец изобразил на своем подвижном лице предельное напряжение мысли. Ну да, атомный взрыв на астероиде Волт-Армстриж в системе Альфа. Это как-то связано с Фаренго? Там на Волт-Армстридже есть база 15-го флота? Была. Ну да, конечно же, была. Примерно год назад флот послал к темному агрегату экспериментальный беспилотный рейдер из состава 15-го флота, корабль-невидимку. Как утверждают наши специалисты, самая современная разработка оружейников из второго арсенала. Рейдер летел по очень сложной траектории, с 3 заходами на пути. Огибал область активного звездообразования, ее полевое гало и тамошнюю черную дыру. Примечание. Полевое гало — разновидность межзвездной туманности, которая поставляет материал для образования молодых звезд. Конец примечания. Предполагалось, что ящеры не должны его засечь. Целью этого беспилотника была не Фаренго, а планета 9КВ40-2. Вам, Вольск, этот шифр о чем-нибудь говорит? Безусловно, очень древняя планета, вторая в системе Красной Звезды Меллани. С этой планеты 3 года назад доставили кремниевую плату с металлическими вкраплениями. Наши научные боги решили, что это древний компьютер неизвестной цивилизации. Я по контракту с вашей конторой, как вы, наверное, знаете, исследовал предмет, но не пришел ни к каким определенным выводам. Очень интересная штуковина с точки зрения пространственных решений, теории сплавов и наноархитектуры, но бесполезная и не работающая как информационный прибор без каких-то неизвестных нам дополнительных агрегатов или обстоятельств. Исчерпывающий ответ, — согласился Гелу. Эту штуку, кроме вас, Александр, исследовали еще несколько специалистов и пришли к схожим результатам. Эту планету, между прочим, знающие тоже рекомендовали оставить в покое. А вы бы прислушивались к их рекомендациям, — напомнила о себе Гвен Вэй. Тогда бы мы, леди, признали полную победу мистики над наукой. Ну и что? — пожала плечами ксенобиолог. А что, наука уже знает, как ломают пространство белые камни? Или наука познала природу темных путей? Классический вариант ответа. Наука знает то, что она ничего не знает, — отозвался вместо Гела-младшего Марков. Но я удивляюсь вам, леди. Вы вроде как принадлежите к ученому сословию, а так непочтительно о науке. — А вы, я вижу, много знаете об ученом сословии, детектив Марков, — с подчеркнутой холодностью заметила Арпикранка. — А я думала, вы только в аристократах разбираетесь. — А детективы, доктор Вэй, во всем должны разбираться. Работа такая. Среди преступников, которых я видел, были и ученого сословия люди, и даже аристократы были. Разные, знаете ли, попадались. — А почему все-таки знающие рекомендовали оставить в покое 9КВ40-2? Повернул разговор в главное русло Вольск. К слову, мы называем ее Тифоном. Знающие отнесли 9КВ40-2, или, если вам угодно, Тифон, к планетам, где остались следы ползучих отцов. А они, если верить ящерам, погибли от нашествия неких агрессивных и непобедимых организмов. Знающие предостерегли, не будите древнее зло, иначе человечество погибнет. Советник на несколько секунд замолчал, как будто сомневаясь, что стоит говорить дальше. Потом продолжил. И вот еще что. Я в это, конечно, не верю, прошу понять меня правильно, но ящеры, по мнению знающих, начали Великую войну только для того, чтобы отогнать нас от зараженных планет в темном агрегате. Согласно нашему договору с управляющей группой ящеров Геормы, именно согласно довоенному договору, наши корабли не должны были заходить в гравитационную зону ближайших к ним планетных систем, включая систему Мелани, без их разрешения. Кроме того, Георма имеет право проводить инспекцию всех кораблей, получивших такое разрешение. «Вы нарушили мирный договор с Геормитами?» — Марков покачал головой. Гело промолчал, ответ был очевиден. «Ящеры боятся, что мы заразим наши планеты этими организмами?» — удивилась Гвен. «Или того, что мы используем древнее зло против них. Они, вероятно, боятся и ненавидят это древнее зло больше всего на свете. Ведь оно, насколько нам известно от знающих, погубило цивилизацию их божественных наставников». «А Фаренго, знающие, тоже отнесли к зараженным планетам?» — в свою очередь осведомился Вольск. Прямых предостережений о заражении не было. С одной стороны, система звезды Талис, к которой принадлежит Фаренгу, не входит в список систем, куда мы по договору обязались не соваться без разрешения Гормы. С другой стороны, Талис и без того в сфере юрисдикции ящеров. Мы полагаем, что на Фаренгу есть нечто, относящееся к знаниям ползучих отцов. Нечто такое, чего, по мнению ящеров, человеческой расе знать не следует. «По мнению ящеров или по мнению знающих?» — уточнила Гвен. «Мы говорим по мнению ящеров». В ответе советника Вольск почувствовал некую недоговоренность, которую он отнес насчет древнего табу. «Так что же все-таки произошло с Волт Армстриджем?» — не успокаивался Марков. «Заражение?» «Да. Через двое суток после возвращения беспилотника в карантинном блоке базы появились неизвестные нашим ксенобиологам агрессивные организмы. Крупные хищные ксеноморфы, убивающие и пожирающие людей». «Доигрались», — прошептала Гвенвей. «Мы никогда не сталкивались с такими существами. Принцип их размножения стал сюрпризом для наших биологов и физиков. Сначала с ними пытались бороться, но все, кто был отправлен в карантинный блок, погибли. Потом ксеноморфы появились в служебных и жилых отсеках, в трех обитаемых секторах базы одновременно. Появились, несмотря на то, что карантинный блок экстренно изолировали. Менее чем за стандартный час после изоляции заражению подверглось 22% герметизированного объема базы, почти четверть общего объема и больше половины обитаемых блоков. Ураганное заражение. Командующий 15-м флотом оперативно оценил степень угрозы и приказал выжечь астероид ядерным взрывом большой мощности. Взрыв осуществляла кризисная команда управления Д. Более 1000 солдат, офицеров и вольнонаемных погибли. Погиб и сам командующий. Он и его семья во время взрыва тоже находились на зараженном астероиде. Он поступил как настоящий офицер империи. «Он был обречен», — сказала Гвен. «Но не каждый смог бы поступить так, как поступил адмирал-командор, лорд Скифи. Да будет светлая память о нем». «Да, не каждый», — согласился Марков. «Леди, офицеры и вы, сержант, предлагаю помянуть воинской молитвой погибших на Атоне, Уриле и Волт Армстридже». Присутствующие встали. Советник прочитал молитву. Слова ее были торжественными и древними. Слова полузабытого земного наречия звучали здесь, на Кедроне, таинственно и странно. Говорили, что эта молитва сохранилась неизменной со времен первых космических полетов. 8 столетий и десятки парсеков отделяли собравшихся в Красной Зоне от мира ее создателей. «У вас, конечно же, есть записи с камер наблюдения и приборов карантинного блока на Волт Армстридже?» То ли спросила, то ли констатировала ксенобиолог. «Да, записей много. Если хотите, леди, мы их вам покажем». «Да, я хочу посмотреть». «Мы тоже», — высказал общее пожелание Марков. «Просмотр записей можем устроить завтра вечером в этой комнате», — сказал Чандрасекар, до этого не принимавший участия в разговоре. «А днем мы запланировали визит к лорду Джилину. Правитель примет вас в своих апартаментах на базе Гардик. На этот визит мы возлагаем определенные надежды. Вам, доктор Вэй, надо будет убедить правителя, чтобы он допустил вас к черному ящику колонии. Без его прямого разрешения мы не можем использовать записи черного ящика. И будьте внимательны, коллеги, ни слова о теме 88 за пределами Красной Зоны. Постарайтесь даже не думать о ней». Марков рассмеялся.